При очередном шаге под ногу вновь подвернулась крупная кость, переломившаяся с громким треском. Пошатнувшись, настоятельница не сдержала возмущенного возгласа. «Лилит, ты куда светишь?» «На потолок». «А идем-то мы по полу, опусти фонарь пониже, а лучше Старковой его отдай, нашей главной коротышке». «Здесь опять эти символы, на потолке», – задумчиво произнесла смотрительница. «Да мне плевать на всю эту египетскую письменность!» – вскипела Нельма. «А вот ломать ноги не хочется. На этом трижды проклятом кладбище и шею недолго свернуть, не то что ногу». Настоятельница была права. Вот уже около часа они продвигались по настоящему кладбищу. Сперва им попался одиночный скелет, через некоторое время другой. А вскоре они перестали обращать на них внимание. Останки лежали кучами и отдельно. Возле стен или прямо посреди коридора. Отдельные фрагменты или отлично сохранившиеся костяки, достойные анатомического музея. Ничего кроме них не было. Ни одежды, ни оружия, никаких предметов, носимых обычно людьми. Только однажды под протезом Матвея по камню заскрежетал железный крюк, похожий на изогнутую кочергу. Других посторонних вещей так и не заметили. Поначалу путники обсуждали увиденное, строили различные предположения, пытаясь понять назначение столь странного кладбища. Но в конце концов это надоело. Всех мучила сильная жажда, и выдавливать слова из пересохшего горла не хотелось. Так что последние полчаса продвигались в тишине. Настоятельница временами уже начинала казаться, что этот путь бесконечен, и в итоге все они лягут здесь, пополнив своими скелетами местную коллекцию. В самых жутких монастырских легендах ей не попадалось упоминание подобного места. Что ни говори, а за последние два дня она узнала о нижних уровнях больше, чем за всю предыдущую жизнь. И, надо сказать, не слишком радовалась этому знанию. С превеликим удовольствием Нельма бы от него отказалась, но деваться некуда, у них не было выбора. Надо идти, доверяя нечеловеческому чутью Лилит. Кто знает, может, этот странный бесконечный ход и выведет их к одной из новых галерей. По всем расчетам, до наземного комплекса отсюда далеко, а значит, и бомбардировка здесь была не столь интенсивной и должна пощадить даже приповерхностные ходы. «Стойте!» – неожиданно произнесла Лилит. «Впереди новое ответвление!» «Уверена!» – уточнила настоятельница. «Да, я его чувствую. Берегите глаза. Сейчас включу фонарь». Чутье смотрительницу не обмануло, но только частично. Ход был, но его давно замуровали. По левой стене коридора отчетливо светлел кирпичный прямоугольник с дугообразной верхней частью, повторяющий очертания каменной арки. «Слава тебе, Господи!» – вздохнул Матвей. «Не зря тащили!» Да, настоятельница уже не раз порывалась приказать оставить инструменты, захваченные в зале. Она тащила на плече увесистую кувалду, а старик с воспитанницей – лом. Лилит шла без труда, освещая дорогу и сканируя пространство своим невероятным чутьем. Но по ней было видно, что она сдерживает себя, стараясь идти медленнее. Обессилевшим путникам и столь невеликий груз был в тягость, а если учесть, что двое из них калеки, то удивляться низким темпом продвижения было нечего. Нельма сбросила кувалду с плеча, размахнулась, отвесила солидный удар, грохнула неслабо, будто по исполинскому барабану. Лилит тут же произнесла: «Кладка тонкая, в один кирпич, мы ее разберем быстро». «Не так быстро», – вздохнула настоятельница. «Тут цемент, а не сопли. Раньше делать умели». «Стойте!» – воскликнула Лилит после второго удара. «В чем дело?» – удивилась настоятельница. «Там, за этой стеной, там люди».